Глава 6. Сначала я не понял, что случилось с птицей. На секунду подумал, что гусенка за лапы схватила щука. Такое случается, хоть и редко. Рыба принимает мелькающие птичьи лапы, заснующих у поверхности рыбешек, и хватает их. Но затем я разглядел мечущийся по воде кусок пенопласта, и до меня дошло. Вот же пьяные твари. Полбеды, что они решили нарушить закон и поставили сеть. Много рыбы они здесь не выловили бы, да и рыба в озере сорная. Тут дело только в том, что если разрешить сети всем желающим, то скоро вообще никакой рыбы не останется. Вычерпают все, вплоть до мальков. Но оставить сеть на ночь, чтобы не запуталась птица и спокойно дрыхнуть, это уже за гранью. Браконьер должен каждую минуту помнить, что он нарушает закон, и каждую минуту бояться разоблачения. Если браконьер потерял страх и, расставив сети, спокойно спит, значит, что-то неладно у нас с людьми. Сколько таких сетей унесло ветром? Сколько их плавает хотя бы в том же Финском заливе или Ладожском озере? Все они наполнены протухшей, разлагающейся рыбой, которая пропала без всякой пользы. Часто в этих сетях путаются и гибнут водоплавающие птицы, а иногда и беззащитные купальщики. «Ребята, присмотрите за этими!» — бросил я солдатам и шагнул к лодке. «Разбудить?» — спросил Володя. Я мотнул головой. «Пока не надо. Меньше возни. Кто грести умеет?» «Я!» — отозвался один из солдат, невысокий, крепкий паренек с коротким ежиком волос. «Давай, Васильев!» — кивнул ему Володя. Мы спустили лодку на воду. Василий сел на весла, я устроился на корме. Греб солдат сильно и ровно, легкая лодка шла, словно под мотором. «Рыбак?» — спросил я его. Солдат кивнул. «Я из Шушинского, на Енисее. Слыхал? У нас знаменитое село». «Конечно, слыхал», — улыбнулся я. В селе Шушинском отбывал ссылку Ленин. Это знал каждый школьник в СССР. «Поверни меня к гусенку, только осторожно, не задави его», — попросил я. «Сделаю», — кивнул Васильев. Он развернул лодку и стал потихоньку подплывать к бьющейся птице. Увидев лодку, гусь сильнее захлопал крыльями. Его громкие крики разносились далеко над водой. Как можно было их не услышать? Но браконьеры спокойно спали. Я протянул руки к птице. Гусь зашипел, изогнул шею и больно ударил меня оранжевым клювом. Черт, и перчаток нет. Мокрые крылья колотили по моим ладоням, холодные брызги летели в глаза. Птица ускользала, то и дело умудряясь ударить клювом. Наконец я сообразил, что делать. Поймал край сетки и вместе с ней втянул запутавшегося гуся в лодку через низкий борт. При этом придерживал его свободной рукой, чтобы не сломать лапы крепкими нитями. Все-таки за ночь птица порядочно устала, иначе справиться с ней было бы труднее. Капроновые нити крепко обмотались вокруг лап. Распутать их было невозможно. Не обращая внимания на удары клюва и крыльев, я достал нож и острым кончиком поддел нить ячеи. Нить лопнула, а за ней другая и третья. Лапы гусенка освободились из плена. Но птица, не понимая этого, продолжала биться в лодке. Я подхватил ее руками и вытолкнул за борт. Быстро перебирая лапами, гусь поплыл в сторону берега, в заросли тростника. Я оглядел себя. Вот черт! Мокрый, с ног до головы, словно купался в одежде. Вода с рукавов штормовки течет в лодку. Васильеву досталось куда меньше, но он тоже порядком вымок. Глядя на меня, солдат весело улыбался. «Давай вытащим сетку», — сказал я ему. «Не пропадать же рыбе». Медленно двигаясь вдоль берега, мы вытащили сеть. В ней оказалось полтора десятка крупных карасей с медно-золотистыми широкими боками и 6 плотвичек величиной чуть больше ладони. Достойный улов. Стоило браконьерам ради него рисковать составлением протокола. А ведь сейчас еще и отпираться начнут, как нашкодившая ребятня. Скажут, что сетка не их, а они тут просто на донке рыбачили. И пойди докажи. Ладно, не хватало мне еще к их совести взывать. Сейчас составлю протокол, изыму рыбу. Пусть солдатики ухой побалуются. Васильев развернул лодку, и мы поплыли к берегу. Немилосердное летнее солнце напекло голову Васька. Васек застонал и повернулся на другой бок, пытаясь ладонью прикрыться от жары. Как назло, под ребра подвернулось что-то твердое, колючее. Васек пошарил рукой и нащупал прошлогоднюю сосновую шишку. Не раскрывая глаз, отбросил ее в сторону. «Гляди-ка, проснулся трубочист!» — весело сказал над ухом незнакомый голос. «Кто здесь?» — Хотел спросить Васек, но в горло словно насыпали песка, а распухший язык отказывался шевелиться. Ох, мамочка, зачем же столько было пить вчера? Васек вспомнил, как весело уговаривал Михалыча налить еще по стаканчику. Черт, ну почему никогда не получается отдохнуть культурно, без вот этого вот? Давай-давай, просыпайся! В голосе не было ни капли сочувствия. Упираясь руками в землю, Васек приподнял голову. Голова немедленно отозвалась звоном и спазмами боли. Захотелось уткнуться лбом в прохладную траву, да так и замереть. Ядрить твою! Да, хорошо, они вчера погуляли. Этот голос был ниже и рассудительнее первого. Откуда здесь чужие люди? И где Михалыч? Ноздри защекотал крепкий запах табачного дыма. Васек с трудом разлепил глаза и увидел солдатский сапог. Он попытался вскочить, но тело было чем-то крепко спутано. Васек задергался и окончательно проснулся. На поляне было полно военных, хоть и без оружия, но выглядели они решительно. «Влипли», — понял Васек. В животе похолодело. Он приподнялся на локте и увидел, что рядом лежит Михалыч, с ног до головы замотанный концом сети. Сеть по траве тянулась к Ваську, и второй ее край обмотал его тело. Пока Васек очумело пытался сообразить, что произошло, к нему подошел молодой парень с кожаным планшетом в руках и значком егеря на груди. Поверх планшета был закреплен лист бумаги альбомного формата. «Фамилия, имя, отчество?» — строго спросил парень. «Место работы, должность?» «Дайте воды!» — хрипло простонал Васек и на всякий случай добавил. «Пожалуйста!» «Вчера не напились?» — поинтересовался парень. На лице его не было даже тени улыбки. Васек покаянно опустил голову. Чьи-то руки поднесли ему ко рту кружку с озерной водой. Васек благодарно кивнул и принялся жадно пить. Холодная струйка потекла по подбородку. «Спасибо», — тонким голосом сказал он, на силу отрываясь от кружки. «Фамилия, имя, отчество?» — снова спросил парень с планшетом. Васек назвался. «Место работы, должность, домашний адрес». Пока Васек отвечал, военные разбудили Михалыча. Ему тоже дали воды. Михалыч напился и испуганно крутил головой. На Васька он не смотрел. «Чья сеть?» — спросили Васька. Он хотел было начать отпираться, но как тут отопрешься? Сеть, вот она, стягивает руки и ноги. Васек не помнил, как они вчера вытаскивали ее, но доказательство-то налицо. «Михалыч», — ответил Васек. «Кто предложил добывать рыбу браконьерским способом?» «Он, Михалыч». «Тут не до взаимовыручки, себя надо спасать. Вдруг повезет, и Васек сумеет отделаться выговором или общественным порицанием. А если хуже?» Войска оставили в покое и принялись допрашивать Михалыча. Тот совсем упал духом и отвечал как есть. Всю вину брал на себя, Войска выгораживал как мог. Сердце Войска переполнило благодарность и одновременно горечь за то, что они так глупо исковеркали себе жизнь. Затем Войску дали подписать протокол. Дрожащей рукой он поставил свою подпись рядом с подписью Михалыча. «Ну что, граждане браконьеры?» — удовлетворенно сказал егерь. «Влипли вы основательно. Незаконное орудие лова, добыча, преступный сговор. Все зафиксировано в протоколе». «Мы же сознались», — умоляющим голосом произнес Васек. «Сознались под тяжестью неопровержимых улик, будучи пойманными на месте преступления», — не согласился с ним егерь. Страшное слово «преступление» придавило Васька к земле, словно камень. Вчера ни о чем таком не думалось, а сегодня хлоп, и он уже преступник. «Первый раз мы», — тихо сказал Михалыч. «Черт попутал». «Не черт, а жадность», — поправил его егерь. «Ну ничего, направим бумаги в милицию по месту работы. Там вам мозги на место быстро поставят». «Товарищ егерь, товарищ солдаты!» Васек быстро закрутил головой, не обращая внимания на приступы боли. «А можно как-то по-другому? Первый и в последний раз, честное слово!» «Вы что, дети?» — удивился егерь. «Может, вас в угол поставить или ремня всыпать?» Васек был согласен даже на порку, лишь бы не сообщали на работу. Но понимал, что егерь просто жестоко шутит. «Да и правильно!» — вдруг сказал Михалыч. «Правильно, товарищ егерь. Сами виноваты, нам и ответ держать. Я опозорился на старости лет и молодого парня в грязь тянул. Прости, Васек». Он, наконец, посмотрел на Васька. Взгляд Михалыча был до того отчаян, что Васек втянул голову в широкие плечи. «А может, отпустите парня? Я во всем виноват. И сеть моя, и лодка моя. Михалыч снова повернулся к егерю. «Как же я его отпущу?» — удивился егерь. «Браконьерством мы вместе занимались. А он наказание избежит, обрадуется. Решит, что можно снова попробовать, и ничего за это не будет». «Не решит», — умоляюще сказал Михалыч. «Васек, что ты молчишь-то?» «Никогда больше!» — прохрипел Васек. Горло снова пересохло от волнения. Егерь задумался, качая головой. Михалыч и Васек с надеждой глядели на него. «Ну вот что», — решительно сказал егерь. «Протокол вы подписали, я его у себя оставлю. Адреса и фамилии мне известны. Буду иногда звонить вам на работу, интересоваться, не попались ли вы на чем. Если узнаю, протокол сразу в милицию пойдет, ясно?» «Ясно!» Рыбаки обрадованно закивали. «Сеть я конфискую. Выпутывайтесь давайте». Васек и Михалыч затрепыхались, выпутываясь из сетки. Михалыч скомкал ее и протянул егерю. «Вот». Егерь подергал полотно, посмотрел размер ячеи, хмыкнул. «Тридцатка. Ну вот откуда такая жадность? Вы бы еще частик взяли, чтобы совсем рыбу вычерпать». Лицо его снова стало серьезным. «За собой все прибрать, чтобы никаких бумажек и пакетов. Обратно пойду проверю». Егерь повесил планшет на плечо и махнул солдатам. «Идем, считай, час потеряли». Когда шаги затихли, Михалыч поднялся на ноги. Колени его дрожали и подгибались. Он подошел к канистре, которая так и валялась на траве, поднял ее, заглянул внутрь. «Пусто. Вот черт, а! Как же это мы? Может, чаю вскипятим?» — предложил Васек. «Голова кружится». «Да ну!» — махнул рукой Михалыч. Спустился к озеру, зачерпнул котелком воды. «На, вот пей. За лицо умой, все в золе». Напившись воды, рыбаки смотали донки. На двух крючках висели почти уснувшие плотвички. Михалыч хотел выбросить их в воду, но передумал. «Пойдет егерь обратно, увидит, что рыба кверху брюхом плавает. Ну его. В деревне котам отдадим». Они живо упаковали лодку, которая уже успела просохнуть на солнце. Тщательно собрали весь мусор, который оставался на поляне. Свой, не свой, разбирать не стали. Побросали в рюкзак. Васек со стоном взвалил на себя тяжелый мешок. «Идем, Михалыч, может, повезет, пиво в магазине возьмем». «Ничего себе!» — сказал Володя, оглядывая пожарище. «Что тут случилось-то? Курили в постели?» «Почти», — вздохнул я. Пропавших трудов было жалко чуть ли не до слез. От почти готовых домиков остались только обгоревшие развалины. Вокруг стояли почерневшие закопченные елки. Они тянули к пожарищу засохшие ветки, похожие на руки со скрюченными пальцами. «Ну ничего», — подбодрил меня Володя. «Мы здесь живо наведем порядок. Васильев, Малютин, берите ломы и на разборку пожарища. Все раскатать по бревнышку и распилить на дрова для костра. Вы двое помогаете им. Родионов, на тебе костер и обед. Вода в озере, остальное за мной. Андрей, где тут ближайшее болото? Первым делом мох для конопатки найдем, чтоб сох пока». Глядя, как Володя отдает команды, я успокоился. Было видно, что сержант свое дело знает, и на него можно положиться. «Идем, покажу. Но сперва инструмент». Я отыскал поваленную елку, про которую говорил Трифон. «Ага, вот она». Под толстым стволом аккуратно лежали инструменты, которые мне удалось спасти во время пожара. Металлические части чуть тронуло ржавчиной. «Ничего», — одобрительно сказал Володя. «Очистим, наточим. Звонько, привести инструменты в порядок. А вы четверо, мешки под мышки и за мной». Я привел солдат на край мохового болотца. До места стройки отсюда было метров 300, не больше. «Все, Андрюха, давай». Володя протянул мне руку. «Двигай в свою деревню. Послезавтра приходи. Не забудь про корм для собак. Лучше всего позвони генералу, раз уж ты с ним на короткой ноге. Пусть он отдаст распоряжение нашему майору выдать отходы с солдатской столовой. Тогда мы их сами и привезем». «Спасибо, Володя». Я пожал протянутую руку. Поглядел, как солдаты гуськом друг за другом уходят в болото. Повернулся и пошел в сторону песенки. «Может, на часок заглянуть к Трифону?» Я посмотрел на часы. Время давно перевалило за полдень. Черт, провозились с этими рыбаками. Я вспомнил, как солдаты, давясь от еле сдерживаемого смеха, запутывали браконьеров в сеть и улыбнулся. Это же надо столько выпить, чтобы не почувствовать, что тебя вяжут. Правильно ли я сделал, что отпустил рыбаков, просто припугнув? Вроде правильно. На злостных хищников они не похожи. Такие поимку на всю жизнь запомнят. Надо же, донки выставили для маскировки. Я снова улыбнулся. Подойдя к броду через песенку, я заметил на песке странные следы. На первый взгляд ничего необычного. Отпечатки резиновых калош. Не сапоги. У сапог всегда виден след каблука. А тут подошва ровная, с мелкой насечкой. Но вот что странно, у следов был очень маленький шаг. Словно шел совсем невысокий человек, ребенок. А рядом со следами калош странные круглые отпечатки. Я рассмотрел их и так, и эдак. Ничего не понятно. Следы начинались от берега песенки и шли к тропинке, которая вела в Черемуховку. Из любопытства я дошел до тропинки. Здесь после недавнего дождя осталась большая лужа. Ага, вот на самом ее краю смазанный отпечаток. Словно человек поскользнулся, но устоял на ногах. И снова рядом странный круглый след. Я поглядел вперед. Сколько видел взгляд, тропинка была пуста. Хотел уже развернуться, но краем глаза заметил движение. Серое пятнышко качнулось вдалеке и пропало. Да что за черт? Прибавив ходу, я зашагал вдоль тропинки и через 5 минут догнал таинственного человека. Елки зеленые! Так это ж моя соседка, баба Таня. Идет, медленно переставляя ноги, и правой рукой опирается на палочку. Вот откуда эти странные круглые отпечатки. Это следы палки. А дома-то она вообще с табуреткой ходит. У нее же ноги болят. Как ее занесло в такую даль от деревни? В левой руке баба Таня держала корзинку. Неужели за грибами ходила? Так грибы и возле деревни есть. Зачем сюда-то идти с больными ногами? Я поравнялся с соседкой. Услышав за спиной мои шаги, она остановилась, оглянулась. «Здравствуйте, баба Таня!» «Здравствуй, милый! А, это ты? Что тут ходишь, людей пугаешь?» «Так у меня работа такая, по лесу ходить. А вы-то что здесь делаете? Неужели за грибами?» «Займа, займа. Захотелось грибков с картохой». Я заглянул в корзинку, она была пуста. «И что ж, ничего не набрали?» «Ничего, милый, совсем грибов нет». «Ну, давайте я вас провожу. Заодно и грибов вам наберу по дороге. Вы до деревни-то дойдете?» «А чё ж не дойти? Сюда дошла потихоньку и обратно дойду. К ночи, даст Бог, доберусь». Я с грустью подумал, что увидеть сегодня вечером Катю мне не удастся. Не бросишь же старушку в лесу одну. Я взял у бабы Тани корзинку. «Баб Тань, вы идите по тропинке, а я вокруг посмотрю. Грибы часто у дороги растут». «Хорошо, милый. Посмотри, посмотри. А я, как грибков пожарю, так приходи покушать». Меньше чем за час я набрал полную корзинку крепких подосиновиков и маслят. Попадались и желтые россыпи лисичек. Корзинка приятно оттягивала руку. Подумав, я переложил грибы в рюкзак. Некоторое время брел по тропинке, приноравливаясь к неторопливому шагу соседки. «Баб Тань, а что вы возле речки делали? Там же обрыв, опасно». «Возле речки? Какой речки?» «Нашей песенки». «Не ходила я к речке», — твердо ответила старушка. «Я там ваши следы видел. Да у вас и подол юбки влажный, и калоши на босу ногу». «Путаешь ты что-то, милой. Юбку я траву замочила. Страсть высокая трава. А калоши мне так удобней, ногу не мнут. А у речки я не была». Видно, старушка ни в какую не хотела сознаваться, что пошла в лес совсем не за грибами. Ну, ее дело. Интересно, не к Трифону ли она ходила? От июльской жары речка совсем обмелела, воды в ней стало всего по колено. Даже утиные выводки перебрались на озеро, где простора и пищи было больше, чем на реке. Так что даже баба Таня вполне могла перебраться на другой берег, а там до землянки Трифона рукой подать. А если баба Таня была у Трифона, то зачем ходила к нему? Только ведь не скажет, да и обидится еще на настойчивые расспросы. Я вспомнил старую икону на стене землянки. Вспомнил, как часто Трифон молился возле нее. Может, он какой-нибудь раскольник? Или там старовер? Не разбираюсь я в этих религиозных штуках. В истории христианства каких только течений не было. Может, баба Таня с Трифоном одной веры? Вот и изобрела старушка помолиться вместе с лесным отшельником. Ладно, спрошу у Трифона. «Как ваши ноги, баба Таня? Не болят?» «Получше, милый, получше. Святыми молитвами носят пока», — ответила старушка, упираясь палкой в лесную подстилку. Некоторое время мы молча брели по тропинке. Раньше ночи в деревне не доберемся, это ясно. Я махнул рукой и снова свернул в лес. Наберу еще грибов, да сам нажарю.